По будням же тиковый и нанковый халат сносил подобный удар судьбы безропотно. Иосип Иванович вспоминал только с ужасом, как бы затрещала бедная голова его и жалости достойный привесок, если бы наглая оглобля угодила пониже, и не лобазник, а тяжелая карета прошла бы поперек живота, то есть седалища и средоточие жизни его. Несколько раз уже честный жестяник Иван Иванович хотел обратить ученика своего в первобытное его состояние к булочнику Ивану Ивановичу, по недостатку, как он выражался, смелости и самоуверенности в размахе клепального молотка. «Он только накладывает латунь и жесть», — говорил великий муж клепани, жестяник Иван Иванович, «и никак не может приучиться дать ей вольным ударом молотка ровный, естественный и приятный для глаз погиб. Вы знаете, любезный кум, что кривая линия — душа изящного. Ломанная линия, напротив, обижает глаз, а у него везде выходят углы, шишки и выбоины». Названный отец Осипа угощал тезку своего пивом и кренделями и просил не терять надежду и терпения, а сделать из Оськи человека. Так прошло 2 года. Оське скоро 15 лет, и жестяник, потеряв, наконец, всякое терпение и сострадание, ударил ученика своего неудачным жестяным рукомойником работы ученика в голову и пошел сам объявить тезке своему и гефатору о происшедшем и просить положительно взять своего питомца и пустить его по другой, более сподручной ему дороге. «Возьмите его», — говорит он, запыхавшись, — «возьмите. В руке его нет никакого сочувствия к правильной кривой линии, и всякая работа его обидна глазу честного человека. Скажу вам еще более. Он даже при самой простой заклепке не может дать создаваемой под молотком головке гвоздя приятную и необходимую округлость. Нет, он плющит его все прямо в темя, и каждая работа его должна проходить снова через мои руки. Это невыносимо. Знаете ли, любезный сват, теория ваша о мозговом привеске на этом малом, на Оське, не подтверждается. У него в голове бог знает, что такое, что у порядочных людей бывает совсем не в этой благородной плоскости. А горб его, и говорить нечего. И Анна Ивановна права. Это должно быть произошло от ушиба». Иван Иванович вздохнул и взял питомца своего домой. Но дом этот, как Иван Иванович опять продвинулся вперед, стоял около того места, где ныне Александрийский театр. А Аничковский дворец был недавно выстроен на засыпанном болоте и бывшем на месте дугообразном озере. «Нечего делать», — сказал Иван Иванович, подумав, жене своей Анне Ивановне. «Пустить его по другой дороге». Спрашивал я его, добивался, к чему у него есть охота. «Не знаю», — говорит, — «ни к чему». Еще повыше, на той же правой стороне Невского, уже недалеко от полицейского моста, жил в то время князь Трухин Соломкин. Иван Иванович ставил к нему в дом сухари, булки и крендели и был коротко знаком с дворецким князя. Этим-то путем пристроили Гомера песцом в домовую княжью контору, и Горбунчик продвинулся еще сажен на 100 выше по Невскому проспекту. Чудна судьба этого человека. Идти исполнительскими шагами вперед, пройти всю длину Невского до краеугольного дома одной стороны и возвратиться вспять по другой, не отшатнувшись никуда, ниже на полпяди в сторону. Осип Иванович и в княжеском доме не зазнавался. Был по-прежнему тих и смирен, изредка только опаздывал к делу, зазевавшись по всегдашней привычке своей на улице. Лет 15 служил он в домовой конторе князя Трухина Соломкина, в последний день, как и в первый, и не слыхал ни худого слова, ни хорошего. В половине 8 часа он вставал, одевался, пил с названными родителями свой чай и ел в волю отборные румяные сухари. В 9:30 брал он трость и шляпу и отправлялся мерным шагом вверх по проспекту, все по левую сторону его, до княжеского дома, до полицейского моста. Молча входил он в контору, молча принимался за переписку разных бумаг, счетов и писем и молча кланялся, если старший конторщик или помощник его входили. Ровно в полдень ставил перо в большую круглую чернильницу синего стекла, отправлялся домой, обедал, возвращался в 3 часа и, смотря по надобности, сидел до 6-8 или позже. Приходил домой, ужинал картофельный суп и ложился спать. Он переписывал все, что ему навалили на стол, от слова до слова, от буквы до буквы, и никогда не ошибался. Но если бы ему дать перебелить приговор на ссылку его самого в каторжную работу, он бы набрал и отпечатал его четким пером своим с тем же всегдашним хладнокровием, ушел бы домой и спокойно лег бы почивать, не подозревая даже, что ему угрожает. Это был секретарь в полном смысле слова, потому что все, что он писал, оставалось даже для него самого ненарушимым секретом. Князь записал, однако же, писца своего на службу по канцелярии пажеского корпуса. Иосип Иванович, проходя ежедневно по нескольку раз мимо гостиного двора и садовой, видел в сотне шагов от себя здание, в котором числился на службе, но ни разу не доходил к нему ближе, чем вела обычная его дорога. Осип Иванович все еще во всех походах своих от Аничкова до полицейского моста держался правой стороны и держал правее при каждой встрече с прохожими. Он все еще боялся карет, и близкий стук колес наводил на душу его какую-то робость. Он все еще, в продолжение 30 лет жизни, ни одного раза не садился на дрожки, а того менее в коляску. Не езжал отроду на колесах. На санях же Осип Иванович позволил себе прокатиться из дому к должности в продолжение 15 лет службы своей не более 3 раз. Он до того свыкся с улицей родины, жительства и службы своей, что говорил по рассказам и понаслышке о других частях города, как мы толкуем иногда о Новой Голландии. Все, что лежало вне проспекта, Осип Иванович называл заграничным. И если ему случалось пройти зачем-нибудь в гостином дворе несколько лавок по зеркальной линии, то он записывал и отмечал день словами: «Был за границей, купил платок, подтяжки и прочее». Впрочем, и на это пускался Осип Иванович очень редко, и только по самой необходимости. А большую частью самая даже попытка проникнуть за границу ему не удавалась. Так, например, он решился однажды идти за границу шагов 100 по фонтанке от Аничкова моста, чтобы посмотреть на зверя тюленя морского, которого там показывали на рыбной барке. Но не сделал еще и 50 шагов, как зазевался, и водонос-дворник задел за него ведром или концом коромысла, выплеснул ему за воротник полведра воды, отбил и остудил всю любознательность его. В другой раз он было решился навестить приятеля в морской, но при самом повороте на улицу глаз совести его до того возмутился, что Гомер наш сам испугался отваги своей, остановился, призадумался, зазевался на этот заграничный край и, опомнившись, немедленно воротился. При всем том, однако же, Осип Иванович крайне любил разговаривать о заграничных новостях, то есть о том, что делается у Обухова моста, на острову, на Маховой. Об этом беседовал он с большим участием и расспрашивал людей бывалых, как там живут. Он любопытствовал также узнать о ценах на различные припасы в различных частях города. Слушал с завистью о дешевизне на сенной, сам же не бывал и ногой даже на круглом рынке. Одержался во всем мелочной лавочке номер 1, бывшей в том же доме, где жил он сам. Смерть названного отца его и отъезд матери обратно на родину в Силезию поставил было Иосифа Прекрасного на несколько времени в большое недоумение. Вскоре, однако же, он привык к новому положению своему, которое, в сущности, опять-таки способствовало к производству его на высшее место. По совету и наставлению одного хорошего приятеля, он нанял комнату у портного, занимавшего чердачок в 1 или 2 доме от Дворцовой площади, чем и заключил, так сказать, первую половину прогулки своей по Невскому проспекту, прошедший в 30 лет всю правую сторону его от монастыря до Дворцовой площади. Не пеняйте на эту скудную приключениями ничтожную первую половину жизни. Так было, а мы взялись только передать то, что было. Показать, в каком тихом и безмятежном одиночестве иногда протекает жизнь человека среди шумной, трескучей и суетной столицы.